Глава 5. Элла. Я открываю дверь аудитории и сразу понимаю, что здесь не место Чернову. Студсовет — это сборище ботанов, которые, судя по всему, живут учебой и регламентами. Большинство в очках, кто-то старательно что-то записывает, кто-то листает бумаги. И только один человек здесь совершенно не вписывается в эту картину. Разумеется, Чернов. Гад сидит во главе стола, развалившись в кресле, и копается в телефоне, будто вообще не замечает происходящего. Абсолютно не заинтересованный. Абсолютно не к месту. Прям какое-то божье дарование нам всем. Извините за опоздание. Бормочу, осторожно закрывая за собой дверь. На меня тут же бросают хмурый взгляд. «А ты еще кто такая?» Один из парней, невысокий, с растрепанными волосами, поправляет очки и сверлит меня недовольным взглядом. Я не успеваю даже открыть рот, как Макс, даже не поднимая головы, лениво бросает. «А это мой секретарь». В аудитории воцаряется тишина. Не то чтобы я удивлена, что Чернов не потрудился предупредить ребят. Очевидно, других людей он не привык ставить в известность о своих планах и блестящих идеях. Да и кто мы такие, чтобы само величество козлейшества что-то там объясняло? Макс отрывается от экрана, бросает на меня самодовольный взгляд и медленно повторяет. «Прошу любить и жаловать. Элла Серебрянская. Все вопросы ко мне через нее». Один из ребят, тот самый, что первым подал голос, резко вскакивает со стула. «У нас тут не проходной двор!» Негодует он, пыжась, словно пытается казаться выше ростом. «Сначала тебя нам подсунули, а теперь еще и...» Но договорить бедолага не успевает. Чернов медленно поднимается, точно ленивый хищник, которого только что разозлили. Парень нервно сглатывает, глазки бегают по помещению, как будто он пытается найти пятый угол, где спрятаться. «Слышь, очкарик!» Чернов наклоняется вперед, упираясь ладонями в стол. В голосе льдина, а в глазах сталь. «Хлеборезку свою прикрой». Очкарик как будто становится меньше, хотя все его нутро вопит от возмущения. «Не подсунули, а представляли. Между прочим, сам ректор. Кому-нибудь слово вякнешь, я тебе глаз на жопу натяну. Усек?» Гробовая тишина. Собственно, я-то уже привыкла. Остальные в ужасе. Макс, довольный произведенным эффектом, вновь садится и, как ни в чем не бывало, возвращается к своему смарту. Этот парень страдает манией величия, клянусь вам. Стою в дверях и чувствую себя не в своей тарелке. Эти ботаны с их кучей бумаг и скоординированными взглядами кажутся мне инопланетянами. Да я такая же. Постоянно в учебе, антисоциальная. Но я больше отношу себя к пахарям, нежели мечтателям. Положа руку на сердце, в школе меня мало интересовали мероприятия. Слишком переживала за свои оценки, чтобы обращать внимание на то, что происходит вокруг. Неловко прочищаю горло и дружелюбно отзываюсь. В общем, да, я Элла. Один из парней, тот, что со стеклами на носу и немного опухшим лицом, ворчит. «Ваня, это Валя». Он кивает на полноватую девушку, сидящую рядом. «Это Дрон, наш айтишник от Бога». Указывает на парня с наушниками, который сидит, ковыряя носом в ноутбуке. «И Карась», — говорит, показывая на лохматого парня. Я с недоумением таращусь на последнего. «Карась?» — переспрашиваю, не совсем уверенная, что правильно услышала. Лохматый парень улыбается, но слегка смущенно. «Карасев я, а имя Пашка, но я уже привык», — легкомысленно отвечает. «Что ж, вот и познакомились. Атмосферу дружелюбия, разумеется, нужно испоганить Чернову. Замечательная компания. Очень интересно, но у меня уже дела», — заявляет, и в его тоне сквозит ярко выраженная насмешка. Он резко встает, убирает телефон в задний карман, и его взгляд снова останавливается на мне. Это его поганая ухмылка. Как же я мечтаю стереть ее. Желательно кирпичом. «Серебрянская, завтра жду отчета». Его голос остается равнодушным, но глаза светятся уверенностью. «Веселитесь, ребята!» Макс в своем стиле пофигиста разворачивается и идет к выходу. Прежде чем хлопнуть дверью, он оглядывается и развязно мне подмигивает. Кретин! Как только выходит, Ваня не выдерживает и сердито выпаливает. «Придурок!» И тут же испуганно осекается. «Ой, это докладывать не буду», мягко кидаю, дружелюбно улыбаясь. «Итак, ребята, в чем суть?» Решаю сразу перейти к делу. Напряжение спадает. Без присутствия Чернова все чувствуют себя более раскованно. Этот парень словно чума распространяет вокруг себя злую энергетику. К черту его! У него ж дела государственной важности. Поди к своим друзьям-недоумкам поскакал. Будут обсуждать свои победы на любовном фронте. Но не проблемы же загрязнения окружающей среды в самом деле. Меня вводят в курс дела. Оказывается, на этой неделе у нас субботник, и каждый должен привести 10 человек. 10? Восклицаю, почти не веря своим ушам. Проклятье! Да у меня столько знакомых даже нет! «Ага, я очень социальна». Валя кивает, смотря на меня с важным видом. «Именно!» «Просто, блин, прекрасно! Это же так просто! Найти 10 человек, желающих копаться в грязи, в субботу! Утром! Прямо вижу толпу рук!» Однако на этом хорошие новости не заканчиваются. Ваня переходит к следующему вопросу. На носу у нас конкурс красоты. Мы обсуждаем оформление, сами виды конкурсов, а также отбор участниц. «Ну, судей я точно найду», — хмыкаю, «потому что Чернов и его друзья. Кто откажется из этих неандертальцев, застрявших в пубертате, поглазеть на красоток?» Когда собрание заканчивается, я понимаю одно. Я в полной заднице. Это не то, что какое-то там дело. Студсовет — это бесплатная рабсила в универе. У меня еще куча домашки. Все эти вопросы, субботники, вечеринки нужно как-то совмещать с учебой. Гори в аду, Чернов. Там тебе самое место.